За Владимир и его область борются князья Переяславский и Городецкий, Московский и Тверской. Но расположение владимирцев к тому или другому сопернику никогда не кладется на весы для решения спора, как некогда расположение киевлян. Ценя важность Владимира и его области, борясь за них, князья, однако, перестают жить в стольном городе отцов, остаются в своих опричнинах. Это обстоятельство должно было бы дать владимирцам большую независимость при обнаружении своего расположения в пользу того или другого соперника. Но ничего подобного не видим. Начинается усобица в московском княжестве между дядею и племянником. Один изгоняет другого из Москвы, как некогда из Киева. Но о голосе москвичей ни слова. Ни слова о том, чтоб князья-соперники прислушивались к этому голосу, спрашивали его. Говорится о заговоре многих москвичей, бояр, гостей и чернецов в пользу Шемяки против Василия Темного, но ни слова о вече, о гласном выражении народного мнения, о распри сторон между гражданами, как это мы видели в старину на юге. Два раза Москва, лишенная князей, предоставляется себе самой во время Тахтамышева нашествия и после Суздальского боя, и ни в том, ни в другом случае ни слова о вече. Летописец говорит только о волнении, которое в первом случае было утишено прибытием князя Остея. Три раза упоминаются вече или восстание. Два раза вече простых людей на бояр, в Костроме, Нижнем, Торжке. Один раз вече в Ростове на татар. Упоминаются и прежде советы на татар в городах, причем видим и участие князей. Никоновский список, том 3, страница 41. «Совет бысть на татарове по всем градам русским, и посем ини князеж Рустии, согласившися меж собою прогнаши татар из градов своих». Но в старых городах Смоленске, Муроме, Брянске жители вмешиваются в княжеские усобицы. Смольняне не хотели иметь своим князем Святослава Мстиславича, и последний должен был силою сесть у них на столе. Брянцы сходятся вечем на князя своего Глеба Святославича. В Муроме обнаруживаются две стороны, из которых одна стоит за князя Федора Глебовича, а другая — за Юрия Ярославича. Но и в описываемое время существовал на севере город, который, несмотря на усилия Андрея Боголюбского, Всеволода III, сына его Ярослава, внука Ярослава, правнука Михаила, сохранил прежнее значение старших городов в областях, значение власти, сохранил прежний обычай, как на Думу, на вече сходиться. То был Новгород Великий. Мы видели, как вследствие родовых княжеских отношений и усобиц явились ряды, как великие князья рядились с киевлянами, как после Всеволода Ольговича Тиун в Киеве становился выборным от города. Мы видели, что вследствие тех же самых обстоятельств, но еще более усиленных, явились ряды и в Новгороде, и здесь посадники и тысяцкие стали выборными. Мы видели, что начало рядов новгородских должно отнести ко временам Всеволода Мстиславича, но дошедшие до нас самые древние из договорных грамот новгородских с великими князьями относятся ко временам Ярослава Ярославича. После этого князя мы имеем целый ряд подобных грамот с малыми изменениями одна против другой, ибо новгородцы держались старины. Новые отношения, явившиеся на севере, не могли дать им новых льгот. Все старание их долженствовало быть направлено к тому только, чтобы удержать прежнее. Так в начале грамот новгородцы обыкновенно говорят, чтоб князь целовал крест на том, на чем целовали деды и отцы. Держать Новгород в старине, по пошлине, без обиды. После исчисления всех условий говорится, что так пошло от дедов и отцов. В грамотах Ярослава Ярославича говорится только о крестоцеловании княжеском, но в грамотах сына его Михаила является уже и клятва новгородцев держать княжение честно, по пошлине, без обиды. Наконец, с того времени, как младшие удельные князья московские начали присягать держать княжение старших честно и грозно, новгородцы также должны были внести в свои грамоты грозно. Договор заключался от имени владыки, посадника, Тысяцкого, Соцких, от всех старейшин, от всех меньших, от всего Новгорода. Владыка посылал князю благословение, остальные сановники и жители — поклон. По условиям, определявшим права князя как правителя, князь держал все волости новгородские не своими мужами, но мужами новгородскими. Мы не должны забывать, что под именем волостей разумелось тогда не только то, что мы теперь разумеем под этим названием, но также должности, доходы. Князь без посадника не раздавал волостей, не давал грамот. Князь рядил Новгород и раздавал волости, находясь в Новгороде, но не мог делать этого, находясь в Суздальской земле. Без вины не лишал никого волости. На немецком дворе князь торговал посредством купцов новгородских, не мог затворять двора, приставлять к нему приставов, нарушать договоров, заключенных с городами немецкими. Должен был, по выражению грамот, блюсти новгородскую душу, то есть не делать новгородцев клятвопреступниками перед немцами. Из этих условий видим, что давать грамоты, скреплять ими известные права, принадлежало князю только при участии посадника. Но потом Новгород в этом отношении забыл старину, и грамоты стали даваться навече без участия князя. Так дана была жалованная грамота Троицкому Сергиеву монастырю в следующей форме. «По благословению господина Преосвященного архиепископа, богоспасаемого Великого Новгорода, владыки Еуфимия, по старой грамоте жалованной, пожаловали посадник Великого Новгорода Дмитрий Васильевич и все старые посадники, Тысяцкий Михаил Андреевич и все старые Тысяцкие, и бояре, и житые люди, и купцы, и весь господин Великий Новгород навече на Ярославле дворе».